第11課日露関係。早速ですが、今日は露日関係の見通しについて伺いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 はい、何なりと。 まず北方領土問題はまだ解決しないままですが、交流はどう発展していますか。 両国間の交流と四島の問題を別々に検討する方がいいと思います。 隣国ですから、お互いの利益になることもあるでしょう。ペトロフさんは専門家でいらっしゃるのでお伺いしますが、現在どの分野が一番利益に結びつくとお思いですか。 合弁企業は将来性があると思います。 シベリアの資源、例えばシューメニガスや石油を採掘するために新しい技術が必要です。日本のビジネスマンにも関心があると思いますが、 同感です。 観光業でも合弁会社ができたそうですが、本当でしょうか。 はい、極東にもカムチャッカにもあります。美しい自然を持つ土地は観光地として将来性がありますね。新しいホテルも建設されましたし、観光ルートも開拓しました。こういう事業は総合利益になると思います。 Урок 11. Российско-японские отношения. Извините, что перехожу прямо к делу, но сегодня, если возможно, я хотел бы поговорить с вами о перспективах российско-японских отношений. Да, пожалуйста. Итак, первый вопрос. Как развивается обмен между нашими странами сейчас, когда еще остается нерешенной проблема северных территорий? Я думаю, что нам не стоит увязывать развитие наших отношений с решением вопроса о четырех островах. Наши страны – соседи, и нам есть что предложить друг другу. Петров-сан, вы специалист, поэтому не могли бы вы сказать, каково ваше мнение в отношении того, какая область в наше время наиболее перспективна с точки зрения взаимных выгод? Я думаю, что будущее за совместными разработками. Богатство Сибири, например, тюменский газ, нефть, многие другие богатства требуют новой технологии для разработки. По-видимому, это представляет интерес для японских бизнесменов. Совершенно с вами согласен. Я слышал также, что есть уже совместные предприятия и в области туризма. Насколько это верно? Действительно, такие компании уже действуют на Дальнем Востоке и Камчатке. Эти края, известные своей красотой, очень перспективны в плане туризма. Там уже построены отели и проложены туристические маршруты. Я думаю, что это будет взаимовыгодно. 第12課. 日本の工業。前回のお話の続きを聞かせていただけますか。特に工業の発展についてお伺いしたいのですが。 そうですね。日本は資源小国のため、主要資源の多くは輸入に頼っています。アメリカやヨーロッパの先進工業国と比較しても、海外依存度は極めて高いのです。 そのため、省資源、省エネルギー対策の推進、資源供給地の多様化、国際協調などが極めて重要な課題となっています。現在では日本はいろいろな国へ輸出していますね。輸出品には機械、自動車、電気器具、鉄鋼、船舶、生地、食料品などがあります。中でも自動車は大きな比重を占めています。ついでに自動車産業について話してくださいませんか。 日本の自動車産業は欧米より数十年遅れて発展しましたが、1980年に生産台数でアメリカを抜き世界第1位になりました。これは勤勉な労働者と積極的な経営策により、日本の国土条件に合わせた小型で燃費の少ない高性能の車が開発されたからです。日本の車は高品質、高性能でコストも抑えられているため、世界中で売れていますが、 自動車の主要メーカーは何という会社ですか？ギョンリンはトヨタ、日産、東洋工業、マツダ、ホンダ技研、三菱自動車などで生産されています。二輪車はホンダ、ヤマハ発動機、スズキ、川崎といったメーカーがよく知られています。 Урок 12. Промышленность Японии. Давайте продолжим нашу беседу. В особенности интересно было бы узнать о развитии промышленности. Итак, Япония является страной, небогатой ресурсами, и все основные полезные ископаемые она возит из-за рубежа. В сравнении с США и Европой, передовыми странами этого региона, у Японии велика зависимость от зарубежных поставок. Вот почему важной задачей для нас является политика экономии ресурсов, экономии энергии, расширение круга поставщиков ресурсов, международное сотрудничество. В настоящее время Япония экспортирует свои товары в различные страны мира. Среди экспортируемых товаров продукция машиностроения, автомобили, электрооборудование, сталь, корабли, ткани, продовольственные товары. Не могли бы вы рассказать более подробно о развитии автомобилестроения? Автомобильная промышленность Японии начала развиваться на несколько десятков лет позже, чем в Европе и США. Но в 1980 году Япония заняла первое место в мире по количеству произведенных автомобилей, обогнав США. Это объясняется тем, что трудолюбие японских рабочих и активность политики в сфере управления позволили разработать и производить небольшие экономичные автомобили с хорошими техническими характеристиками, подходящие к местным условиям. Японские автомобили пользуется спросом во всем мире, так как обладает высоким качеством, хорошими техническими характеристиками, недороги. Какие фирмы являются основными производителями автомобилей? Автомобили производят компании Toyota, Nissan, Toyo Kogyo, Mazda, Honda Giken, Mitsubishi Zidosha. Из производителей двухколесных средств известны Honda, Yamaha, Hatsudoki, Suzuki, Kawasaki. 第13課 日本の歴史。以前先生のお書きになった日本歴史に関する本を拝見したことがあります。今日先生と一番興味深い時代についてお話しできるというめったにないチャンスが与えられました。先生、まず鎖国のことについて伺いたいのですが、ええ、鎖国のことですね。17世紀の初めに、日本は外国との交渉を断ち、外国との往来を禁止しました。これが鎖国です。実は、当時の幕府はヨーロッパの影響を恐れていたので、外国との交流を断ったのです。確か、日本への最初の外国人は九州へ来たポルトガル人でしたね。またスペインからは宣教師、イギリスとオランダからは商人たちが来ました。16世紀には日本の船が南中国、シャム、フィリピン、ジャワ、スマトラ、ボルネオへも行って貿易をしましたね。そうですね。交易先の海外各地には日本人が住んでいました。1639年の鎖国後、海外にいた日本人は日本に帰れなくなりました。九州出身のおはるが日本に帰れない寂しさを綴った手紙が日本の平戸に残っています。当時、細々とながらヨーロッパとの貿易をしていたと読んだことがあります。どことの貿易でしたか？オランダです。旧共国ではないオランダだけは、鎖国後も商館を平戸から長崎に移して、交易を認められました。それで、日本ではオランダの医学は早くから研究され、オランダ語の学習も 行われていました。 Урок 13. История Японии. Ранее мне доводилось читать ваши книги по различным периодам истории Японии, но сегодня мне впервые предоставилась редкая возможность побеседовать с вами о том периоде, который меня особенно интересует. Не могли бы вы рассказать о периоде закрытия страны? Итак, закрытие страны. В начале 17 века Япония прервала все отношения за границей и запретила выезд за рубеж. Так началось закрытие страны. Опасаясь европейского влияния, правительство Бакуфу прервало все связи с зарубежными странами. Насколько мне известно, первыми иностранцами, появившимися в Японии, были португальцы на Кюсю. Приезжали в Японию также миссионеры из Испании, торговцы из Англии и Голландии. А в XVI веке японские торговые суда ходили в Южный Китай, Сиам, на Филиппины, Яву, Суматру, Борнео. Да, и в это время во всех тех странах, с которыми Япония вела торговлю, жили японцы. После закрытия страны в 1639 году всем японцам, находящимся за границей, было запрещено возвращаться назад. В Японии в Хирадо сохранилось письмо некой Охару, полное печали из-за того, что невозможно вернуться на родину. Я читал, что даже в то время, хотя и ограниченно, велась торговля с Европой. Какие страны в этом участвовали? Голландия. Она не являлась католической страной, и когда после закрытия страны торговое представительство Голландии было переведено из Хирадо в Нагасаки, ей было разрешено вести там торговлю. Вот почему в Японии издавна изучались голландская медицина, а также голландский язык. 第14課、ハイテク時代。今現在、世界はハイテク時代だと言われています。日本ではハイテク時代の到来はよそより早かったんでしょう？私は80年代の初めにそれについて読んだんですけど、実際エキスポ85で目にしたハイテクの成果は驚くべきものでした。A、ハイテクノロジー産業は遺伝子工学、マイクロエレクトロニクス、新素材、バイオテクノロジーなど先端技術の実用化が中心で、新産業として著しく成長しています。そもそもハイテクノロジーは品質とコストのバランスを重視して開発された技術なのです。そうですね。各方面でその特徴が発揮されています。例えば万博で見たんですが、あの有名な3000以上の実をつけたトマトの木もそうですね。我が国でもバイオテクノロジーを追求しているんですよ。そうですか。ところでもう一つ触れておきたいのはロボットの開発のことなんです。今のところロボット通信機器、マイクロエレクトロニクス、宇宙関連機器などの貿易もあり、ハイテク貿易と呼ばれています。これもまたハイテク時代ならではのものですね。 Урок 14. Эпоха высокой технологии. Сейчас во всем мире говорят о наступлении эпохи высокой технологии. В Японии эта эпоха началась, пожалуй, раньше, чем в других странах. Во всяком случае, я читала об этом уже в начале 80-х годов, а особенно меня поразило то, что я увидела на выставке Экспо-85. Да, основным в развитии отраслей промышленности высокой технологии является практический аспект применения передовых технологий, развитие генной инженерии, микроэлектроники, разработка новых материалов, биотехнологии. Изначально высокая технология подразумевала разработку такой технологии, при которой были бы сбалансированы качество и цена. Совершенно верно. И это находит свое проявление в различных областях. Вот, например, знаменитое томатное дерево с 3000 плодов, которое я видел на Экспо. В нашей стране также ведутся работы по биотехнологии. Вот как! Кстати, я бы хотел коснуться еще разработки роботов. У нас развивается внешняя торговля на основе экспорта роботов связи, микроэлектроники, космической аппаратуры. Такой вид торговли называют торговлей продукцией высоких технологий. Это тоже особенность эпохи высокой технологии. 第15課 日本の行事。日本では祭りが多いそうですね。お正月、節分、ひな祭り、端午の節句、子どもの日といった年中行事があるそうですが、他にはどんなものがありますか？まあ、例を挙げると、11月15日は七五三があります。子どもが3歳、5歳、7歳になったのを祝う日です。その年齢の子供を持つ親たちは、子供を連れて神社へお参りに行きます。子供たちは、千歳飴というお菓子を買ってもらいます。この菓子は、千年も生きるようにという願いを表しているのです。その日は、男の子だけの祝いですか？それとも、女の子も祝いますか？どちらも祝います。女の子は3歳と7歳、男の子は5歳になった時に祝うのが普通ですが、昔は貴族や武士階級の間だけで行われていましたが、江戸時代の中頃から広く一般の人の間でも行われるようになったんです。面白いお話をありがとうございました。これはつまらないものですが、記念にどうぞ。ロシアの民芸品で、子供のおもちゃなんです。ああ、これは何よりのものを、本当にありがとうございます。 Урок 15. Японские праздники. Я слышал, что в Японии много праздников. Новый год, канун весны, праздник девочек, праздник мальчиков и другие. А какие есть еще праздники, кроме этих? Например, 15 ноября отмечается праздник 753. Это праздник детей, которым исполняется 3, 5 и 7 лет. В домах, где есть дети этого возраста, родители идут с ними в синтоистские храмы. Детям покупают сладости под названием «тысячелетние сладости». Есть поверье, что проживешь 1000 лет, если съешь их. Кто празднует этот праздник? Только мальчики – или девочки тоже, и те, и другие. Обычно его празднуют в семьях, где есть девочки 3 и 7 лет, и мальчики, которым 5 лет. В старину этот праздник отмечался только среди аристократов и самураев. Но с середины эпохи Эдо он широко распространился среди простых людей. Спасибо вам за интересный рассказ и разрешите преподнести маленький сувенир. Это тоже народная детская игрушка. Благодарю вас за великолепный подарок. 第16課 日本の行政区画。日本はアジア大陸に沿って連なる列島ですね。ええ、ご存知の通り、日本は海に囲まれた島国で、面積は約37万平方キロメートルです。日本には島が全部でいくつありますか？日本は本州、北海道、四国、九州の4つの大きな島と、太平洋や日本海、四国と本州の間などにある3000くらいの小さな島々からなっています。日本の一番大きな島は本州ですね。どう分けられていますか？大きく、東北、関東、中部、近畿、中国の5つの地方に分けられています。ところで、お聞きしたいのは、日本の行政区画がどうなっているのかということなのですが、日本は1都、1道、2府、43県からなっており、首都は東京都です。 総理府統計局によると、東京都の1200万人をはじめ、大阪府、神奈川県、愛知県、北海道、兵庫県、埼玉県、福岡県の8都道府県が人口400万人を超えています。大きな都市というとどこでしょう？六大都市というのは、東京をはじめとする大阪市、京都市、神戸市、横浜市、名古屋市のことです。これらはいずれも都庁、府庁、あるいは県庁の所在地になっています。 Урок 16. Административное деление Японии. Япония – архипелаг, находящийся в восточной части азиатского материка, не так ли? Да, как известно, Япония окружена морями. Ее площадь составляет 370 тысяч квадратных километров. Сколько в Японии всего островов? Япония состоит из четырех больших островов – Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и из более чем 3000 мелких островов на Тихом океане и в Японском море, а также в море между Сикоку и Хонсю. Самый большой остров Японии – Хонсю, не так ли? На какие районы он делится? В общем виде Хонсю может быть разделен на Тохоку, Канто, Тюбу, Кинки, Тимоку, то есть на 5 районов. Кстати говоря, я бы хотел спросить, как выглядит административное деление Японии? Территория Японии включает в себя одну столичную префектуру То, две префектуры бывших столиц Фу, одну префектуру Хоккайдо До, 43 префектуры. Столица Японии – Токио. По данным канцелярии премьер-министра, население 8 городов и префектур превышает 4 миллиона человек. Это прежде всего Токио с его 12 миллионами, а также Осака, Канагава, Айти, Хоккайдо, Хёго, Сайтама, Фукуока. Какие самые большие города Японии? 6 больших городов – это прежде всего Токио, а также Осака, Кёто, Кобе, Йокогама, Нагоя. В них находятся столичные и префектуральные управления. Дай 17課. 日露貿易交流. ペトロフさんは、ロニチ経済委員会の副委員長でいらっしゃいますね。 現在のロシアと日本との経済交流について一言お願いいたします。当委員会は日ソ委員会を継承して作られました。日ソ委員会は1965年に創立されたもので、その課題は様々な分野における両国の交流を深め協調して発展させるということです。委員会は様々な分野で活動していますね。その中にサハリン大陸棚の開発も入っているそうですが、他にどんな計画がありますか？他にもう2つ計画ができています。1つは南ヤクーツク丹田の採掘で、もう1つはシベリアのセルロースパルプを日本へ供給するというものです。それにシベリアと極東の木材資源の開発も検討中です。1999年の末に日本で委員会の会合が開かれましたね。1991年の末に東京で委員会の会合が開かれましたね。次の会合に向けてどう仕事を進めていますか？現在は主に小委員会別にやっています。小委員会としては科学技術協力、木材資源、セルロースパルプ産業、石炭、石油、ガス、貿易、運輸、観光などがあります。 Урок 17. Торговля между Россией и Японией. Господин Петров, вы являетесь заместителем председателя Российско-японского комитета по экономическому сотрудничеству. Не могли бы вы сказать несколько слов о развитии экономического обмена между Россией и Японией? Наш комитет – правопреемник Советско-японского комитета по экономическому сотрудничеству, который был учрежден в 1965 году. Задачей комитета является содействие углублению, координации и развитию российско-японского сотрудничества в различных областях. Ваш комитет ведет разностороннюю деятельность, в том числе существует план разработки Сахалинского шельфа. А какие еще существуют проекты? У нас разработано еще два проекта. Один из них – проект разработки Южно-Якутского угольного бассейна, а другой – проект поставок в Японию целлюлозы и древесины из Сибири. В стадии изучения находится вопрос о разработке лесных богатств Сибири и Дальнего Востока. В конце 1991 года в Токио проводилось заседание комитета. Какую работу проводит ваш комитет в преддверии следующей встречи? В настоящее время работа идет по подкомитетам. У нас работают подкомитеты по научно-техническому сотрудничеству, лесным ресурсам, целлюлозно-бумажной промышленности, углю, нефти и газу, внешней торговле, транспорту, туризму. 第18課 日本の宗教 日本の文化も他の国と同じように宗教の影響を受けながら発展してきましたね。 お国の主な宗教についてお話願いませんか。 日本の主な宗教には神道、仏教、キリスト教があります。 そのうち神道は太古の昔からの日本民族の生活体験から生まれ育ってきた自然宗教というべきものですが、 仏教、儒教の影響を受けてきました。 それらの宗教は日常生活の中に どう組み込まれていますか? また、どの宗教が主導的なんですか? 多くの日本人は同時に複数の宗教とつながりがあっても不思議とは思いません。 通常、誕生や結婚に関わる儀式は神道によって、 葬式は仏教によって行われます。 日本では憲法で宗教の自由が保障されています。 国境はありますか? また、学校や大学で宗教教育は行われていますか? 日本には国教というものがありません。 国の行事も宗教とは一切無関係です。 国公立の学校では宗教教育が禁じられています。 Урок 18. Религия в Японии. Как и в других странах, японская культура в своем развитии испытывала влияние религии. Не могли бы вы вкратце рассказать об основных религиях вашей страны? Основные религии Японии – синто, буддизм, христианство. Синто – религия, которая развилась из народного опыта в древние времена, и ее можно называть природной религией. Буддизм и конфуцианство также оказали на нее свое влияние. Как эти виды религии сочетаются в повседневной жизни народа? Какая религия занимает лидирующее положение? Многие японцы одновременно являются приверженцами нескольких религий. Никто этому не удивляется. Обычно церемонии по поводу рождения ребенка и бракосочетания проводятся по синтоистским канонам, а похороны – по буддийским. По Конституции Японии всем гарантирована свобода вероисповедания. Признается ли какая-нибудь религия государственной? Ведется ли в школах и университетах религиозное образование? Государственной религии у нас нет. Государственные праздники и церемонии также не имеют никакого отношения к религии. Во всех школах, государственных и муниципальных, религиозное образование запрещено. 第19課 日本の農業 一般には日本は工業国とされていますね。工業の振興による日本の発展は全世界に知られています。農業についてはどうなっていますか？1997年の農業就業人口の割合は 5.2% であり、農業総生産は国内総生産の 1.6% に過ぎません。主食である米はすべて国内で賄っていると言っていいでしょうが、小麦、大豆は 90% 以上が輸入されています。日本は蕎麦、竹、小豆、緑茶のようなものも輸入しているそうですね。それはなぜですか？理由はいろいろあると思います。その一つは耕地面積の問題です。日本の耕地面積は543万ヘクタールで、日本の国土の 14% に過ぎません。また出稼ぎもありますし、農業は若い人にとって魅力がないので人手不足も深刻です。狭い土地、少ない人手では手がかからず、安定した高収入が期待できる作物に偏ってしまうのです。我が国でも同じような問題に直面しています。ロシアの青年も田舎を捨てて都会へ出たがっています。日本では何か改善傾向が見られますか？そうですね、最近は資源問題の一環として食料問題の重要性が見直されています。都会の生活に幻滅して農業に新しい魅力を感じている人も現れていますよ。それにハイテクを導入して効率よい生産を心がけていけば、食料の海外依存率の伸びも抑えられるのではないかと思います。 Урок 19. Сельское хозяйство Японии. Принято считать, что Япония промышленная страна. Весь мир знает о достижениях Японии, связанных с развитием промышленности. А как обстоит дело в сельском хозяйстве? В 1997 году сельское население Японии составляло 5,2% всего населения страны, а продукция сельского хозяйства – лишь 1,6% валового продукта страны. Основной продукт питания – рис – производится полностью внутри страны, а 90% пшеницы и бобов возятся из-за границы. Я слышал, что Япония ввозит такие продукты, как гречиху, бамбук, красные бобы, зеленый чай. Чем это объясняется? Думаю, что существует несколько причин. Одна из них – это проблема пахотных земель. Площадь обрабатываемых земель в Японии составляет 5 миллионов 430 тысяч гектаров, что составляет всего 14% территории. Кроме того, многие уходят на заработки, сельское хозяйство непривлекательно для молодежи, и в деревнях не хватает рабочих рук. Поскольку участки невелики и недостает рабочих рук, наблюдается однобокая ориентация на такие культуры, где можно ждать стабильный урожай. Эти проблемы существуют и в нашей стране. У нас тоже молодежь уходит из деревни в город. Намечается ли поворот к лучшему в Японии в настоящее время? Пожалуй, да. В последнее время придается особое значение продовольственной проблеме как одному из звеньев общей проблемы ресурсов. Появляются люди, разочаровавшиеся в городе и испытывающие интерес к сельскому хозяйству. Думаю, что применяя высокую технологию и развивая эффективное производство, мы сможем уменьшить зависимость от зарубежных поставок продовольствия. 第20課、日本の水産業。私の知る限りでは、日本は水産業が大きな役割を果たしている国ですね。それについてお話しくださいませんか？水産物は我が国の国民にとって欠かすことのできない食料であり、タンパク質資源です。 国民一人当たりの魚介類の消費量は1日94グラムで世界で一番多いのです。ですから漁業生産率が世界第2位にもかかわらず輸入が輸出を上回っているんですよ。そうなんですか。日本は輸出だけしていると思っていましたが、いや、日本は額で言うと世界一の水産輸入国なんですよ。それは意外ですね。どんな水産物を輸入しているんですか？エビのような高級魚介類を中心とした生魚、冷凍品の伸びが著しいですね。新聞などによると、いくつかの漁場では漁獲高が減っているそうですね。本当ですか？ええ、これは沿岸の工業化、都市化に伴う公害の激化で、漁場の荒廃が進んでいるためです。特に瀬戸内海と太平洋沿岸の関東以南から三重県沖にかけての漁場の減少は甚だしいです。また、多くの国々が200海里を領海としたことも、漁場の範囲を狭めて漁獲高に影響しました。 Урок 20. Водный промысел Японии. Насколько я знаю, Япония страна, где большое место в экономике занимает водный промысел. Не могли бы вы рассказать об этом? Продукты водного промысла – незаменимые продукты для нашего народа. Это важнейший источник белка. Количество потребляемых рыбопродуктов в день на одного человека составляет 94 грамма. Это самый высокий уровень в мире. Вот почему, хотя Япония занимает второе место в мире по рыболовству, импорт рыбопродуктов превышает экспорт. Вот как! Я всегда думал, что Япония только экспортирует. Нет, в денежном выражении Япония занимает первое место в мире по импорту. Это неожиданность для меня. А какие морские продукты ввозит Япония? Значительно возрос ввоз свежей рыбы и замороженных продуктов, прежде всего деликатесных, например, креветок. В прессе встречаются сообщения о том, что в отдельных промысловых районах происходит сокращение улова рыбы. Это правда? Да, это объясняется тем, что постепенно участки рыбной ловли разрушаются из-за развития прибрежной промышленности, усиления Когай в связи с урбанизацией побережья. Примечательной особенностью стало сокращение участков во внутреннем Японском море и в Тихом океане, в районе к югу от Канто до префектуры Мея. Кроме того, многие страны установили 200-мильную зону, что также сузило участки рыбного промысла и оказало влияние на улов. 第21課、日本の地理。来月代表団についてお国を訪問しますので、日本のことについてちょっとお伺いしたいのです。日本の大部分は山地だそうですね。そうですね。日本の国土の約7割は山地ですが、特に本州の中央部には飛騨、木曽、赤石の3つの山脈があって、3000メートル級の山々がそびえています。それらはそれぞれ北、中央、南アルプスと呼ばれています。また、総称としては日本アルプスと言われます。次は富士山に関する質問です。我が国でも富士山は日本のシンボルとしてよく知られていますが、高さはどのくらいですか？富士山は3776メートルあり、日本最高峰です。1707年に大噴火がありましたが、それ以後、過去2世紀半以上、噴火活動はありません。現在日本には、浅間山、阿蘇山、桜島、三原山、雲仙普賢岳など、約60の活火山があります。次に、東京の気候についてお伺いしたいのですが、東京の年間平均気温は15度です。平均気温が最も高いのは8月で 27.4 度。 最も低いのは1月で 6.6 度です。しかし、夏の最高気温は33度から34度になります。雨の日は平均して1週間に1回です。降雪は冬1回から3回で大変少ないです。 Урок 21. География Японии. В будущем месяце в составе делегации я еду в Японию. Мне бы хотелось кое-что спросить у вас. Я знаю, что большая часть территории Японии занята горами, не так ли? Верно. Примерно 70% территории Японии – гористая местность. Самые высокие горы – это хребты Хида, Кисо, и Акаиси на Хонсю, в его центральной части. Это горы высотой свыше 3000 метров, и их, соответственно, называют северными, центральными и южными Альпами. Но обычно говорят просто «японские Альпы». Следующий мой вопрос о горе Фудзи. В нашей стране хорошо известно, что эта гора является символом Японии. Какова ее высота? Гора Фудзи имеет высоту 3776 метров. Это самая высокая гора Японии. Последнее ее извержение случилось в 1707 году. И с тех пор, вот уже 2,5 века, она не функционирует. Сейчас в Японии насчитывается 60 действующих вулканов. Это Асамаяма, Асосан, Сакурадима, Михараяма, Унзен, Богандаке. Я бы хотел спросить вас о климате Токио. Средняя температура в Токио за год составляет примерно 15 градусов. Самая высокая температура в августе – 27,4 градуса. Самая низкая – в январе – 6,6 градуса. Но летом жара иногда достигает 33-34 градусов. Дожди выпадают в среднем один раз в неделю. Выпадение снега отмечается крайне редко, 1-3 раза за зиму. 第22課 日本の運輸 日本で一番よく利用されている交通機関は何でしょう? 鉄道ではないかと思います。 輸送力が高いですよね。 旅客輸送の交通手段として利用の割合が最も多いのは自動車です。次が鉄道です。日本最初の鉄道路線は1872年に東京の新橋と横浜の間に開通しました。日本では鉄道がどれほど縦横に発達しているかよく知られています。多くの人は小玉や 光などについて読んだことがあります。ちょっとそれについて話してくださいませんか? JR の花形は新幹線です。 1964年に開通したのですが、東京福岡間 1777km を 7時間で走ります。新幹線の最高時速は 240km です。都市内ではどの乗り物が一番重要ですか? バスと地下鉄でしょうか? 私の知る限りでは東京都には路面電車もトロリーバスもありませんね。そうですね。やはり大都市では地下鉄は重要だと思います。東京なら都電と地下鉄でしょう。東京の地下鉄線の全長は 200km くらいです。地下鉄があるのは東京のほか大阪、名古屋、横浜など 7都市です。全国的に見てバスはもちろん重要な交通手段です。日本はトロリーバスもありませんし、路面電車もめったに見られなくなっています。 Урок 22. Транспорт Японии. Скажите, пожалуйста, какой вид транспорта наиболее распространен в Японии? Видимо, железные дороги? Вероятно, они выполняют основную часть перевозок. Наибольшее количество перевозок в Японии приходится на автомобили. Далее следуют железные дороги. Первая железная дорога в Японии была построена между Симбаси и Йокохамой в 1872 году. В нашей стране хорошо знают о бурном развитии железнодорожного транспорта в Японии. Многие из нас читали о сверхскоростных экспрессах Кодама, Хикари и других. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Гордостью наших железных дорог является Синкансен. Эта линия была открыта в 1964 году. Расстояние в 1777 километров от Токио до Фукуоки поезд проходит за 7 часов. Минимальная скорость около 240 километров в час. А какой самый важный вид городского транспорта? По-видимому, автобус и метро? Насколько я знаю, в Токио нет трамвая и троллейбуса. Да, верно. Думаю, что самый важный вид транспорта в больших городах – метро. А в Токио, видимо, городская электричка и метро. Длина линии метро в Токио составляет около 200 километров. Кроме Токио, метро есть в Осаке, Нагое и Йокохаме, всего в 7 городах. В целом по стране, несомненно, важнейший вид транспорта – автобус. В Японии нет троллейбусов, а трамвай крайне редок. 第23課日本の家庭生活パート1。山本先生、先生のご家族は3世代からなっているとおっしゃいましたね。先生と奥様、ご両親、お子さんたちですね。暇な時はどうお過ごしになりますか？私たちはみんな旅行が好きなので、夏休みになると子供たちと一緒に観光地へ行きます。また伝統文化も大事にしています。年に 2,3 回くらい茶会に参加します。特に家内はそれを楽しんでいます。先生のお考えでは、現在日本で一番人気のあるレジャーは何でしょうか？二つあると思います。一つはカラオケです。これは日本全国で流行っています。カラオケでは伴奏付きでマイクを持って歌えますから、歌手になったようで楽しいです。また相変わらずパチンコも人気があります。お子さんたちはどんな遊びがお好きですか？息子はファミコンが好きですが、あまり関心しませんね。あ、そうそう、息子も娘も折り紙が好きです。一枚の紙からいろいろなものが作れるんですよ。パート2。この間、あるお宅に遊びに行きました。木造で、部屋には畳が敷いてあります。障子も見ました。大部分の日本人は、ああいう家に住んでいるんですか？そうですね。第二次世界大戦前は、大部分の家は木造でしたが、今現在はアルミ、木材、コンクリートなどを用いた建築が一般的になってきました。団地もマンションもあり、何でも完備しています。でもロシアのような暖房がついていないから、ストーブやこたつを使うのが普通です。夏になるとエアコンを使います。そうですか。日本ではお風呂の入り方も独特だそうですね。ちょっと教えてくださいませんか？シャワーもありますから、お風呂に入る前にまず体を洗ってください。湯船の中で体を洗ってはいけません。わかりました。ところで、お宅では和食と洋食とではどちらがお好きですか？うちでは伝統的なものを好みます。日本人は昔から米、野菜、豆類、魚などを好んできました。前に一緒に食べた刺身は和食の代表的なものですね。また麺類、つまりうどん、そば、ラーメンなどが好きです。スパゲッティも美味しいと思います。スパゲッティはイタリアの料理ですね。伝統的な日本料理の中にはヨーロッパの影響が見られますか？はい。例えばポルトガル人と共に伝来した油で揚げた魚や野菜の料理、 天ぷらが有名です。ほっぺたが落ちるほど美味しいのでしょうね。お箸の使い方はもう分かりましたから、今度は天ぷらを食べてみたいです。 Урок 23. Быт японской семьи. Часть первая. Ямамото-сенсей, вы как-то рассказывали о том, что ваша семья состоит из трех поколений. Ваши родители, вы с женой, ваши дети. Как ваша семья проводит свободное время? Мы любим путешествовать. Летом мы выезжаем с детьми на экскурсии. Мы с уважением относимся к национальным традициям и культуре. Несколько раз в год ходим на чайную церемонию. Особенно это любит жена. Не могли бы вы рассказать, какие виды отдыха наиболее популярны в настоящее время в Японии? Я думаю, что их в основном два. Первое – это студии караоке. Они популярны по всей Японии. Людям нравится, что они могут петь под аккомпанемент с микрофоном, словно настоящие певцы. Кроме того, пользуются неизменной популярностью патинко. А чем увлекаются дети в вашей семье? Сын любит игровой компьютер, но это не очень интересно мне. Да, а вот еще одно занятие. И сын, и дочка любят оригами. Из цветной бумаги они могут сделать разные вещи. Часть вторая. Недавно мне удалось побывать в гостях в одном японском доме. Дом этот деревянный. На полу в комнатах постелены татами. Есть в доме и сёдзи. Большинство японцев живет в таких домах. Видите ли, до войны большинство домов было деревянным. Сейчас обычным стало строить дома из алюминия, дерева, цемента. Есть данки и многоэтажные дома. Все они с удобствами. Обычно в домах нет отопления, как в России. Поэтому обычно используют котацу или печки. Летом включают кондиционеры. Вот как. Я слышал, что в Японии существует специальный этикет пользования ванной фуро. Так ли это? Не могли бы вы рассказать об этом? В фуро есть душ. До принятия фуро положено мыться под душем. Мыться в самой ванне нельзя. Понятно. А какую пищу предпочитают у вас дома? Европейскую или японскую? В нашей семье любят традиционную. Японцы издавна любили употреблять в пищу рис, овощи, рыбу. Вот и сосими, которое мы с вами вместе попробовали, чисто японское блюдо. Но мы любим также макаронные изделия. Удон, соба, рамен. Спагетти тоже вкусно. Спагетти – итальянское блюдо, правда? А оказало ли влияние европейская кухня на японскую? Да, например, славится темпура – рыба и овощи, жареные в тесте, которые нам привезли португальцы. Это, наверное, так вкусно, что слюнки текут. Я уже научился пользоваться палочками, теперь хочется попробовать темпура. 第24課 日本の産業構造。先ほどの話に戻りますが、日本の産業構造について伺いたいのですが、何なりとご質問ください。何でもお答えしますよ。まず第1次、第2次、第3次産業の区別がよくわからないんですが、第1次産業は物を採取する産業、つまり農業、林業、水産業などです。第二次産業は物を加工する生産業を指します。工業と名のつくものすべて、それに工業や石油産業、建設業なども含まれます。そして第三次産業はサービス業ですから、ここに分類されるのは商業や運輸、通信業などです。なるほど。日本の場合はその3つの産業構造はどうなっていますか？第一次産業については農産物や水産物の輸入高が増し、その意義が薄れてきていますし、ご存知の通り2度のオイルショックがあって、第二次産業も勢いが衰え、 第三次産業がリードし始めました。それはこの目でも確かめました。日本を数年ぶりに訪れて着くとすぐ気がついたのは、自動販売機とスーパーがますます多くなったことです。また黒猫便の車も目につきました。ああ、宅急便の車をご覧になったわけですね。あれはなかなか便利なものですよ。 Урок 24. Структура японской промышленности. Возвращаясь к нашей прошлой беседе, я бы хотел поговорить о структуре японской промышленности. Пожалуйста, задавайте любые вопросы, а я с удовольствием отвечу. Прежде всего, я не совсем четко представляю себе, чем различаются первичный, вторичный и третичный секторы промышленности. Первичный сектор – это промышленность, которая что-то добывает, берет. То есть сельское хозяйство, лесоводство, водный промысел. Вторичный сектор – это производящая промышленность, которая обрабатывает сырье. Сюда входят различные виды промышленного производства, в том числе горнодобывающее, химическое, строительное и другие отрасли промышленности. Наконец, в третичный сектор промышленности входит торговля, транспорт, связь. Понятно. А какова структура этих секторов в Японии? Если говорить о первичном секторе, то возрастает импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов водного промысла. И эта отрасль постепенно утрачивает свое значение. Как известно, имели место два нефтяных кризиса, после чего сдал свои позиции и вторичный сектор. Начал лидировать третичный сектор. Да, я убедился в этом сам. Я не был в Японии несколько лет и сразу обратил внимание на то, что стало больше торговых автоматов и супермаркетов. Заметил я и машины с эмблемой черной кошки. Вы, наверное, видели машины срочной доставки. Это очень удобная форма. 第25課、国連、自己紹介させていただきます。イズベスチアのボリス・イワノフと申します。私の名刺です。はじめまして、山川達郎です。どうぞよろしく。我が国では、山川さんが長年にわたって世界平和と我らが地球を守る運動に参加なさっていることがよく知られています。これからの平和運動の見通しについてどう思われますか？そうですね。現在世界の諸国民は平和を守る必要性を痛感しています。特に第二次世界大戦は何百万もの命を奪い大変な悲劇をもたらしました。我々日本人には広島、長崎の悲劇があり、核戦争を起こさないように努力しなければならないと思っています。ちなみに国連の活動についてはどう思われますか？国連は権威的な機関ですから、国連はもともと全世界の当面している問題を平和的な手段によって解決するように作られたと思います。現在世界の至るところでいろいろな摩擦、紛争などが続いている中で、国連の活動は特に大きな意義を持つようになったと思います。本会議だけでなく、いろいろな委員会などの活動も大したものだと思います。ですから、国連を通じて多くの問題が解決できると思います。全く同感です。 Урок 25. ООН. Разрешите представиться. Борис Иванов, корреспондент газеты «Известия». Вот моя визитная карточка. Рад вас видеть. Ямакава Тацуро. Прошу любить и жаловать. Наши читатели хорошо знают вас как видного политического деятеля, многие годы посвятившего борьбе за мир и сохранение нашей планеты. Что вы думаете о перспективах сохранения мира на Земле? Думается, что народы мира остро ощущают необходимость сохранения мира на Земле. В Вторая мировая война унесла жизни миллионов людей и стала великой трагедией. Мы, японцы, испытали трагедию Нагасаки и Хиросимы. Я уверен, что необходимо прилагать все усилия, чтобы не допустить ядерной войны. Что вы могли бы сказать в связи с этим о деятельности ООН? Ведь ООН имеет международный авторитет. Я думаю, что ООН изначально существует как организация, призванная решать проблемы, стоящие перед человечеством, только мирным путем. Особенно большое значение приобретает ее деятельность в наши дни, когда в разных регионах нашей планеты возникают конфликты и столкновения. Главное, это не только Генеральная Ассамблея ООН, но та повседневная работа, которую ведут ее комиссии и комитеты. С помощью ООН мы можем решить массу проблем. Я совершенно с вами согласен.